Глава вторая. Смола, мастаба, фараон. Откинув с глаз мокрые волосы, Джейсон пояснил. — Тут коридор. — И немного света, — добавила его сестра. Рик, стоявший сзади, на всякий случай достал из кармана огарки свечей и добавил. — Мне кажется, здесь теплее. Они еще немного прошли по коридору, кутаясь в одежду, которую нашли на судне, брюки и рубашки не по размеру. На ногах у ребят были неудобные деревянные сандалии. Вскоре им стало жарко. Тут и в самом деле было намного теплее, чем в гроте, где стояло судно «Метис». Джейсон наклонился, желая понять, что под ногами. «Песок», — сказал он, — «всюду песок». Джулия потрогала каменные стены из темного известняка, не похожего на тот, что на соленом утесе. «Кажется, мы входим в вулкан», — пошутила девочка. Рик обернулся. Дверь, в которую они вошли, скорее угадывалась, чем была видна. Но не страшно. Поправив на плече моток веревки, он зашагал дальше. Джейсон нервно присвистнул. «Осторожней, смотри, куда ступаешь», — посоветовала сестра, — «а то еще угодим в какую-нибудь ловушку». Ребята свернули за угол и оказались в тесном коридоре с узкой лестницей, ведущей куда-то вверх. Через решетку в потолке пробивался солнечный свет. Джейсон поднял голову и зажмурился. Лучи падали прямо на него. Джулия обрадовалась. «Наконец-то хоть немного солнца». Рик покачал головой. «Не может быть», — растерянно проговорил он. «Мы же не всю ночь провели в гроте». Только тут Джулия заметила, что ее часы стоят. «Наверное, светает?» — растерянно предположила она. «Ну, думаю, солнце уже высоко поднялось», — взглянув на решетку, сказал Рик. «Иначе лучи не попали бы в люк вертикально». «Невероятно! Неужели столько времени прошло? Нет, не может быть!» «Кто-нибудь из вас представляет, где мы находимся?» — спросила Джулия, подходя ближе к друзьям. «Я думаю, все еще под соленым утесом. Может, чуть подальше от виллы Арго», — ответил Рик. «Остается только убедиться в этом», — заключил Джейсон и стал подниматься по лестнице. Его сестра и Рик двинулись за ним, но тут из-за решетки донеслись голоса. — Груз смолы лучшего качества. — Надеюсь, ты уже отправил его на рынок возле мостобы. — Конечно, но сегодня трудно двигаться из-за всех этих проверок. — Что ж, придется поблагодарить фараона за визит. — А как же, поблагодарю еще как, если в следующий раз останется дома. Голоса зазвучали неразборчиво, затем совсем стихли, и ребята в растерянности переглянулись. — Вы тоже слышали? — спросила Джулия. — Да, они говорили отчетливо, — ответил Джейсон. — И слово «фараон»? — Да, так называют цесарок или фараоновых кур, но... — А ты, Рик? Рыжеволосый мальчик открыл словарь забытых языков и принялся листать его. — Минутку, Джулия. Хочу понять, что такое мастаба. Джейсон взбежал по лестнице и остановился перед кирпичной стеной. — Ты случайно не знаешь, что такое мастаба? — спросила Джулия, поднимавшаяся вслед за братом, и, увидев стену, добавила. — Только не вздумай уверять меня, будто отсюда нет выхода. Мальчик постучал костяшками пальцев по кирпичу. — Выхода здесь... И в самом деле нет. Но это ложная стена. «Мастаба», — заговорил Рик с волнением в голосе, — «египетская гробница в виде усеченной пирамиды. Внутри может быть украшены фресками. Вход в могильную камеру скрыт, чтобы в нее не проникли расхитители гробниц». У Джулии округлились глаза. «Египетская гробница? Могильная камера? Расхитители гробниц?» Она не могла поверить. «Джейсон, ты слышал?» Рик закрыл словарь. «Скажите, что «Мне все это снится!» — восторженно проговорил он. «Джейсон!» — снова окликнула Джулия. «Ты что-то скрываешь от нас?» Джейсон улыбнулся. «Так, значит, сработало!» С волнением проговорил он, вспомнив, как мечтал там, на палубе Метис, когда судно не двигалось с места и как все-таки заставил его отплыть, всей душой пожелав попасть в Египет. Рик сразу понял друга. «Все ясно. Это не Килморская бухта. Это не может быть Килморская бухта». Тут рассердилась Джулия. «В каком таком смысле не может быть Килморская бухта? Что вы имеете в виду?» Рик указал на решетку над головой. «Ты слышала разговор этих людей? Смола, Мастаба, фараон...» Джейсон закусил губу, желая скрыть улыбку. Джулия повернулась и направила на брата указательный палец. «Джейсон, ну-ка теперь ты...» Она не закончила фразы, потому что в этот момент кто-то тихонько постучал в стену. Над Килморской бухтой продолжала бушевать гроза. В такую погоду вряд ли кто-нибудь выйдет в море, однако маяк все равно работал. На его вершине вспыхнул оранжевый свет, похожий на гигантскую яркую лампочку, и два прожектора, медленно перемещая свои лучи, начали шарить в ночной темноте. Сначала лучи падали на бушующее море, терялись вдали, потом переползали на берег, на крыши домов, словно оглядывая их огромным глазом. Городок внизу спокойно спал, и только одна машина стремительно неслась по пустынным улицам. Огромный черный автомобиль, один в один, как в гангстерских фильмах. Новенькие дворники скользили по лобовому стеклу, словно конькобежцы по льду. Однако на повороте затененные стекла не смогли задержать яркого луча прожектора, и ослепленный водитель остановил машину. С заднего сиденья тут же раздался сердитый женский голос. «Никогда больше не делай так!» Водитель что-то буркнул в ответ и снова нажал на педаль газа. Машина проехала мимо каменного мола, оставив маяк позади, и свернула в узкую кривую улочку, поднимавшуюся от моря. «Здесь не проехать!» — недовольно заметила женщина. «Зато быстрее!» — ответил водитель и увидел в зеркале заднего обзора, как блеснули ее длинные фиолетовые ногти. Женщина хмыкнула и откинула назад светлые волосы. Машина выехала на круглую площадь, в центре которой высилась величественная конная статуя. Несколько чаек укрывались от дождя под брюхом бронзового коня. «А, понятно теперь, для чего нужно искусство», — усмехнулся водитель и направил машину в переулок, который оказался чуть шире машины. Здесь было так много воды, что, казалось, лимузин плывет по маленькой бурной реке, преодолевая течение. «Но, кажется, приехали», — наконец сказал водитель, выехав из переулка и остановив машину у двухэтажного дома с террасой, увитой цветами. Дом был чуть больше остальных, с красивым слуховым окном и наклонной черепичной крышей. «Прекрасно!» — пропела пассажирка, опрыскала себя духами и открыла дверцу. «Пошли! Быстро!» «Мне тоже идти!» «Ты забыл, что должен делать?» «Манфред!» — прошипела Обливия Ньютон, это была она, и направилась к старому дому, не закрыв дверцу машины.